Друзья, сегодня такая мысль прослеживается. Я прочитаю из книги Осии, 6 главы, 3 стиха. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели все сожжений». И думаю, действительно, как часто в нашем служении благочестие, оно необходимо для нас. Но, как брат говорит, очень часто наше «я» нам мешает быть верными слугами или рабами Божьими. Бог со своей стороны говорит: не жертвы хочу я с вашей стороны, а боговедения, милости хочу. И так хотелось, чтобы, и так Господь сегодня говорит, чтобы мы были внимательны, растворившись во Христе Иисусе, мы были готовы сказать: так, Господи, что Ты хочешь сделать, сделай. И готовы к служению там, где Бог хочет нас поставить и видеть. Как-то однажды в доме сынишка маленький говорит: папа, дай мне конфетку. Я говорю: какую конфетку? Благовестник. Он спутал с конфеткой буревестник. Я так думаю, действительно, если были бы такие конфетки, благовестник, да, они бы заставили бы задуматься людей. Ну, буревестник – вестник о буре вещает, а благовестник – вестник благого чего-то, да. И думаю, действительно, а может, и можно поправить как-то, если больше благовестников будет, и людям будет над чем задуматься. Мы этим летом на двух лодках, водометах поднимались вверх по течению, где в прошлом году катером тоже прошли, но не все села могли зайти, так как очень мелко было. А в этот раз на двух лодках, ну, переживания в каком плане были? Во-первых, тоже это впервые. Во-вторых, где ночевать? На открытом воздухе, где придется? Ну, дожди и такая погода неустойчивая, тоже переживания. Ну, а в-третьих, нас сопровождает и животный мир этого лесного массива, где мы плывем по реке, с лодки легче, и мы даже как-то, братья, высказывали желание сердца, вот увидеть бы, а еще бы лучше запечатлеть животное, медведь бы вышел так перед нами, ну, с лодки, если мы так с берега смотрим, лось бы там или еще. А когда на берег выходим, по сторонам озираемся, смотрим, брат кричит: следы свежие от медведя. Ну, с нами бывалый брат с тех мест, где часто встречаюсь с этим гостем, был, говорит: да, действительно, но если они свежие, то он где-то рядом за нами наблюдает, ходит. И в предыдущей группе посчастливилось видеть медведя, переплывающего реку, и они два раза вокруг него на лодке проплыли. Бог хранил нас, и ночевали в зимовье, с молитвами горячими ложились и вставали отдохнувшими хорошо. Но наше желание было подняться вверх по реке от Усть-Кута до Жигалова, где мы тоже были и с братом Григорием в зимнее время. В это зимнее время он тоже был с трубачами там. И они посетили церковь пятидесятников и слушали со слезами, и потом свидетельствовали, говорили, как было очень вовремя сказано, какое живое слово. И одна пожилая женщина так говорила, что я читаю «Вестник истины», даже выучила стихотворение, большое, длинное стихотворение с него, и рассказываю теперь его. И вот мы, когда туда приплыли, то первое желание почему-то было, ну, встретить вот с церкви пятидесятников, может, у них провести служение. Но когда начали искать, то так получилось, никого нету, и там большая часть братьев со служителем выехали в Иркутск, там навстречу у них какое-то общение было. Но потом одна женский голос в трубку говорит: «Вы где?» Мы говорим: «На берегу, сейчас подъедет за вами брат наш». И вот мы в ожидании, подъезжает машина, иномарка, выходит, на лбу очки, в шортах, грузинской национальности, и первое, видя нас: «Мир вам, братья дорогие!» И говорит: «Сейчас я вас всех заберу к себе». И правда, кто пешком пошлен, потом так всех перевез вещами к себе. И теперь дома говорит: «Вот этот дом мне дал Бог. вот то, что мое, это все ваше здесь. Располагайтесь. Мы так удивились таким вниманием, гостеприимством. И я потом себе, ну так с братьями говорим, а смог ли я так? Вот ко мне бы приехали пятидесятники и сказали, мир бы, вот реакция, братья, как бы отнеслись? Большой вопрос для меня. А здесь он в такой простоте, что Бог мне дал. Я так Богу сказал, Господи, все, что есть, будет у меня в жизни, я для Тебя посвящаю. Это, братья ваши, в бане хотите, сейчас натоплю. Пошел в баню, затопил. Сейчас сестре позвоню, пусть приедет, на стол накроет. Мне надо. У нас все с собой есть, сейчас мы изготовим. Как изготовим? Ты служишь Богу, я служу Богу. Сейчас позову. Сестра Галя, приезжай. Смотрим, сестра Галя приезжает, такая шустрая, за 70 лет. Быстро на стол накрыла все. Ну, такое внимание. И я понял, они, может, и не виноваты, что попали. Может, другого и не видели ничего. Но мы так ненавязчиво больше беседовали, пели. И если в первый день, так, когда она уезжала вечером, оставляя нас, говорит, помолитесь, благословите нас. И брат Дмитрий стал служитель молиться, Энс. То они вот так вот наперебой, слава Богу, аллилуйя, слава, и трудно сосредоточиться в молитве, то, когда вот мы два дня, две ночи там были, то уже, когда в конце мы молились, то Мираб молчал, а потом на конец молитвы горячо говорил «Аминь». И когда уезжали, он говорит, братья, возьмите что-то от меня на память и дайте мне от вас. Это будет вам напоминанием, чтобы молиться обо мне, чтобы не забывали. И мы, конечно, хотим, чтобы Бог совершил и перемену в жизни этих людей. И когда они нас провожали уже, солярку закупили, несколько рейсов сделали, загрузили. И когда уезжали, они долго стояли на берегу и махали нам. Дал бы Господь, чтобы действительно в этом поселочке был светильник Божий. Правда, когда мы ходили, приглашали людей, то отзывы вот об этой церкви неположительные. Но люди, когда беседовали, очень выходили, ну, так доброжелательно на беседу. И ну, очень хорошее впечатление от нас, у нас осталось. Конечно, за день мы не смогли обойти, потому что сроки сжаты были. Мы так хотели побыть в этих поселочках, где в прошлом году были, где не успели побывать. Ну и, конечно, чтобы в этом центральном поселке Жигалове тоже как можно больше пройти, раздать, засвидетельствовать. И когда пригласили уже на место встречи, где будет проводиться служение, люди стали подходить, и потом, когда смотрю, приближается мужчина с женщиной идут, и когда подошел, он так смотрит на Дмитрия и говорит, я вас где-то видел, а я его видел. И хорошо помню, что в прошлом году видел и спрашивал, когда вот заезжаю в поселочки у жителей той местности, они знают близлежащие поселки и говорят, что вот в том Дядинском как раз никого уже нету. Два охранника были, один повесился, вот один остался. Как раз этот, который остался, он и спрашивает у брата, я тебя где-то видел. Братья и сестры, мы же все же похожи, правда? Он нас видел, а в его лице, ну, на нас так. И когда я подошел к нему, говорю, слушай, а ты был вот тогда-то? Он на меня смотрит, точно, а у него очки так на лбу. Я говорю, а где ты живешь? А женщина, которая с ним шла, говорит, у него адрес не дом и не улица, его адрес Советский Союз. Я говорю, я не понял, у тебя дома нету? Он говорит, да, нету. Ну и когда я говорю, а как ты здесь? Ты здесь живешь? А он мне говорит, знаешь, когда вы были, а мы когда с группой на катере подъехали с вечера, пригласили, на завтра пришли, и так вот их там четверо ребят, пятеро было, и он один из них так вот скромно сел на лодку, помаленьку удаляется, мы говорим, подождите, мы сейчас проведем, хотели бы рассказать о Боге, а потом поедете по делам. Он, да нет, я поеду сети проверю. И потом, когда приехал, он весь улов нам отдал, всех шесть щук больших. И теперь проходит год, и он мне говорит, так смотрит на меня и говорит, вот вы когда были у нас, я-то уплыл на лодке и ловил, ну, вытаскиваю рыбы сети, а по реке так доносится раскатисто пение христианское. Знаешь, как оно было, как тронуло оно мое сердце. Смотрю, глаза заблестели, губы задрожали, он раз очки натянул на лоб и дальше говорит, а когда обратно ворачивались, вы мимо проплывали на катере и еще несколько раз гудок дали. Душу перевернули вы мне этим гудком. А я Анатолию Потынову потом встретились мы в этом году, рассказывал, он говорит, слушай, а я против этих всяких гудков. Мне говорят, ты подуди, подуди. А я говорю, гудеть надо, Толя. Будить, переворачивать души надо. И вот этот Александр, он до конца был, когда мы проводили это служение, когда раздавали журналы, а там на журнале вот «Вестник истины» приложение, как раз там, где мы проводили служение. И он хорошо знает этого человека, посмотрел, когда «это Димка Дубинин». И с такой радостью, дайте еще мне журналы, я тому раздам. То есть свидетель от этого Слова Божия, которое распространяется теперь везде. И слава Богу, думаю, дал бы Господь еще милость, чтобы еще больше вот в этой глуши обратилась душ. Но, к сожалению, те села, в которых мы были, там немного часто, в одном селе шестеро было в прошлом году, в этом году осталась только одна женщина, один мужчина умер, сын с матерью выехали, и один вернулся тоже к сыну в город. А осталась одна женщина, за которой я рассказывал, когда мы хотели провести служение. Ну, поселок пустой, домов очень много, и стоит пустой клуб. И братья говорят, давайте там проведем. И вот этим шестерым говорим, пройдите туда, и мы там проведем. И они пошли приготовить место, она бежит через огороды. Наша ровесница где-то, они с мужем живут, православная такая, искренняя. И бежит, перекрывает дорогу, уходите отсюда, это частная собственность, вы не имеете права. И так и не пустила. Мы так на дороге уселись, в кругу тесно провели со старичками это служение. Вот один отошел в вечность, его не стало уже. А теперь в этом поселке одна эта женщина осталась, и то она в больнице была, мы так и не стали заезжать. Со всей этой частной собственностью, где, говорит, на каждом доме она писала, это моя частная собственность, сколько домов есть. Так хотела всем завладеть и остаться искренне православной такой. Когда мы говорили вот этим пятерым, она громко сделала, я не знаю, где света не было днем, или на батарейке включила магнитофон, и хор православный так громко пел. Ну, так показать, что я тоже что-то значу, у меня тоже что-то есть. И когда мы, знаете, тоже было приятно, когда проходили по поселочкам, где мы были в прошлом году, то нас встречали как родных. Там действительно рады всякому, кто приезжает. И тем более, когда с такой хорошей вестью. И в один двор, когда мы только зашли, слышу, кричит, Виктор приехал, я знала, что они приедут. Выбегают, встречают, проводят к себе. Ну, за столом сидят с мужчиной, пьют водку. И, конечно, печальная картина. Мы так поговорили, вроде бы она оправдывается. И молодежь писали, и фотографии выслали. А я вот мне некогда. Да какой там некогда тут? И так, такая я негодная, что не могла даже ни на одно письмо ответить. Ну, мы пригласили опять. И вот мне тоже было очень интересно узнать, когда мы дедушке давали Библию в прошлом году, читает ли он, когда он с такой радостью поднял, показал, прижал и поклонился нам несколько раз. А теперь я так друзьям, братьям рассказал, говорю, что здесь живет дедушка. И вот когда вышли с этого двора, смотрю, идут братья, улыбаются, Виктор, там твоего дядю Леню видели, читает Библию. Ну, мы зашли к нему домой, обнялись с ним крепко. Смотрю, нету печального взгляда, вида, когда в прошлом году сидел сутулиный старичок, убитый горем, похоронил бабушку, дочь убили, сына убили, он один. А когда Библию оставили ему, теперь через год он вышел, улыбается, другой человек. «Дядь Лень, как вы?» Он показывает Библию, большая Библия, которую мы подарили, читает, видно, и говорит, я стал читать Библию, непонятно много, и стал сюжет из Библии рассказывать. Понятно, что человек не так просто, а действительно он пытался понять, но что-то непонятно. Я, говорит, тогда стал Новый Завет читать, вот уже второй раз дочитываю его. А если бы еще вот наподобие такой книжечки показывает Иисус, наша судьба, она такая затрепанная. Красная книжечка «Иисус, наша судьба», он говорит, вот наподобие этой книжечки я ее несколько раз уже перечитал. Вот такую бы еще бы мне. И радостно мы так посидели, пригласили. И знаете, вот прошли поселок, пригласили, пришла женщина, которая открыла нам помещение, и пришел этот дядь Леня. И вот сидит он перед нами, братьями. Мы говорим, ну время уже и больше назначено прошло несколько. Давайте начнем так, хоть побеседуем, споем. А дядь Леня стал уходить. Мы говорим, куда вы? Да ну, еще передо мной стариком будете сидеть, молодые ребята. Занимайтесь уж своим делом дальше. А что мне одному? Нет, садитесь, у вас есть же вопросы, вы читаете. Ну и так вот начали, смотрим. Та подошла, женщина, которая пила, еще подошла. И эта, которая открыла, в слезах просидела, прослушала. И потом, когда уже провели собрание, эта плакала сильно, которая пила. Потом говорит: «Виктор, вы обещали в прошлом году привезти Библию». А я, честно говоря, забыл. Ну, может, кто-то из молодежи сказал. Я говорю: «У нас есть одна». У нас, правда, литературы уже, когда ворачивались, очень мало оставалось. И знаю, что одна Библия. Я говорю: «Есть. Если обещали, то придите и возьмете там на берегу у братьев». И вот она осталась. И когда уже все так вышли, эта женщина, которая закрывает этот дом, я не знаю, кем она, поделилась своими переживаниями, со слезами поведала, что вот живут они с мужем уже многие годы здесь, шестеро ребятишек у них. И этой весной он поплыл в Усть-Кут на лодке, нагрузив ее мешков 12 картошки, деревянная такая большая лодка, ну, продуктами сметаны, там еще что-то. У них двое учеников в Усть-Куте учились. И вот, говорит, уплыл. И как раз это весна, ну и сейчас, Лена, очень вода прибыла в этом году, полноводная такая. И когда он плыл, еще видели предпоследнем поселочке, там проезжали ну, тоже жители других сел, и говорили, что мы видели, он плыл. А потом потерялся, ни лодку, ни его не могут найти. Все дно везде обыскали, и уже к трем бабушкам ходила. Но они говорят, что он живой. Я начал ей говорить: не надо к таким, а кому идти? У меня сердце терзается, уже бы как-то определиться, или погиб, или нет. Ну, кажется, что он живой. Я так верю, что он где-то болеет сейчас вот в тайге, а потом выйдет и приедет к нам. Ребятишки стомились, ждут папу каждый день, каждый вечер. Помогите. Я обратил внимание на 90-й псалом. Говорю, вот есть такой псалом 90-й, а там такое обетование. За то, что он возлюбил меня. Ну и там дальше я, когда прочитал, с ним я в скорби. Я говорю: возьмите, а у нас не было как раз Библии. Я говорю: можно я вам перепишу со своей? А вы так, раньше он был как живая помощь, она знает, что это живая помощь, но он так будет, не будет дорог или близок, или действует так в жизни, как если вы сердцем это прочувствуете, сердцем это прочтете, эти слова, и Бог будет вашим помощником, а мы будем молиться. Она говорит: а у вас нету Библии? Я говорю: нет, у нас нету. И знаете, вот когда пошли уже мы возвращаться к лодкам, идет эта женщина за своей Библией, которую мы ей обещали, идет и эта сзади за ней. И мне так неудобно, думаю, придет, а там нету. И она в таком горе и в надежде получить Библию. И я ее так предупреждаю, говорю: у нас, по-моему, там нету. Ну, может, что-то есть. И вот так вот подошли к лодкам. Братьям говорю: посмотрите там Библию. Обещали, там точно одна у нас оставалась. Смотрю, брат достал одну. А потом, ну, она такая небольшая, карманного формата. А потом кричит: здесь еще есть одна. И достает, золотыми буквами написано: Библия большая. Как у этой глаза загорелись. А это кричит: дайте мне эту Библию. Она, ты эту возьми. Она: нет, эту мне Бог сберег. Ну, как-то так. И думаю, как Господь видит жаждущих таких. Мы подарили ей эту Библию и пообещали молиться, что Господь обязательно утешит вас в этой скорби. И тоже, когда возвращались, уже проезжая другие села, мы, в которых уже и были, все равно обратил на то внимание, как часто люди, глядя на жизнь верующих людей, легко могут разочароваться. И в одном селе, когда мы также приглашали людей, идут две женщины, и вот мы с братом говорим: приходите к назначенному времени. Она так отмахнулась, говорит: не надо. Ну, а у вас есть литература? Мы в прошлом году были у вас. Да я, говорит, помню. Вы были на служении? Да нет. А что ходить? А что читать? Это вот что взять с батюшки, с нашего? И начала рассказывать. Говорит: моя тетка ездила в город к своей родственнице. И вот там они решили пойти в церковь, чтобы помолиться, поставить свечку, ну, там какие-то требы отвести и уже со спокойным сердцем домой вернуться. А здесь, говорит, когда, ну, побыли, причастились, и, говорит, батюшка еще благословил, и, говорит, руку протянул, она ему руку поцеловала. А когда вышли уже из церкви идут, она говорит, слушай, что-то до боли знакомое лицо. Где-то я его видела, батюшку. Она говорит, так это же бандюга с нашей деревни. Помнишь, тогда-то жили, вот там чем занимались они. И знаете, она говорит, шла до самого дома и плевалась, что руку поцеловала ему. Я говорю, ну, женщина, нельзя же так судить всех. Ну, что если... Конечно, это очень печально, если такой человек, который совершает и такое служение, и так вот ведет себя. И когда, знаете, на что обратил внимание? Я в этот раз взял с собой фотографии жизни церкви, семьи, верующих, общения. Миссионерская конференция проходила в прошлом году у нас в городе. И как это действует на людей, когда они видят нас, наш образ жизни, чем мы живем, как мы общаемся. И когда я начал показывать две женщины этим фотографии, вот семья, вот наша церковь, вот с детьми мы выезжаем, школу закончили, благодарственные молитвы, благодарили Бога за прожитый учебный год, который Бог благословил. Ну и еще там какие, знаете, поменялись люди, уже и интонация в голосе изменилась, и в конце она сказала такие слова. «Вот вы приехали, вы оставили литературу, а завтра у меня будут вопросы, кому я пойду с ними?» И они до сих пор у меня в ушах. «Кому я завтра с этими вопросами пойду?» Поэтому хотел так призвать, чтобы действительно, Бог благословляя это служение, скажу, братья и сестры, затраты очень большие, чтобы группа приехала, чтобы засвидетельствовали, чтобы оставили литературу, и работа большая. Кто им завтра расскажет? Потому что дьявол не дремлет. Очень много лжеучений, которые так легко пленяют, берут в плен души, которые так легко поддаются на это. И было дорого, когда мы с братьями уже уезжали, и он так со слезами на глазах говорит, «Виктор, в этом вопросе нужно что-то конкретно менять». Я, о чем ты говоришь? Нужно, чтобы кто-то, не одна семья, а две. Потому что если жить в этой глуши, можно и самому, ну так, где-то и уныть, и унывать, или еще терять силы. Но когда две семьи, это уже сила. А нужно быть здесь, чтобы рассказывать, чтобы свидетельствовать, чтобы и видели и образ жизни, и также имели общение с Богом постоянно. Аминь.